Нам остается лишь довериться, сказать: «Я твой, меня веди», и он в морозы и метелицу пойдет с тобою впереди. Пусть Господь благословит каждого, кто еще имеет какую-то зависимость греховную, чтобы вам встать на этот путь, просто довериться Господу. И сам Господь, Он вас поддержит, даст силы свернуть с этого пути, чтобы вам обрести уже Спасителя. Он поможет вам пройти через трудные вот эти метели, через эти трудные дороги, когда, может быть, станет очень тяжело. Воззовите к Богу, и Он вам поможет. Выслушаем пение. Задают задачи сложные, попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Пойдет с тобой.